Глава вторая. На последнем отрезке пути до столицы шестой ветви Севир всерьез задумался, не является ли даром принца Виктара миротворческий купол или волшебная нить, закопанная вдоль границы, которая охраняла эти территории от вторжения. Богатство шестой ветви сложно было оценить. Куда ни ткни на карте, обязательно попадешь в прибыльный кусок. Плодородные земли, куча зверья. И, конечно же, лес. Бесконечный, просто нескончаемый дикий лес. Как получилось, что за столько лет существования шестой ветви я не мог захватить ни один враждующий народ? И даже сами принцы не прикоснулись к столь дорогим природным дарам. Эрон и Доран настрогали бы из здешних лесов кораблей. Зоран застроил бы все городами, а Адлар понаставил бы храмов и памятников. Ведь здесь каждое дерево похоже на священное, будто сама Двуликая благословила. Алитар раскопал бы залежи железного золота. Да и Севир чего уж там поступил бы так же. А еще построил бы дорогу. Он вытянул увязший сапог из грязи и попытался забраться повыше. Ренфилл подал Севиру руку и втащил на пригорок. Они оказались на краю леса, перед лысым, очнувшимся после зимы полем. Вечерело, отовсюду лес, туман, ночные животные прочищали глотки, вспарывая тишину резкими криками. Без вьюги каждый шорох казался приближением оголодавшего хищника. «Далеко еще?» — спросил Севир шепотом. «К утру доберемся». Севир сощурился, попытавшись разглядеть в дымке на горизонте столицу шестой ветви. «А ваши люди точно будут в Ревне? Может, они давно ушли?» «Куп они не бросят», — сказал Ренфилл и добавил, «как и того, кто умеет с ним обращаться. Вернем Оракул, вернем мир в Ародан. Так говорите, будто только на вас мир одержался. А стоило Оракулу исчезнуть, как за несколько лет все пошло прахом. Не такая уж вы и сильная организация, раз без волшебной игрушки ни на что не способны. Мало что можно сделать без волшебной, как вы говорите, игрушки, если у противника их сотни. Кто-то очень могущественный, если не сказать всесильный, помогает и отрицателям, и варварам. А может, это Двуликая? Что? Двуликая? Может, это она все делает?» Севир пнул камушек под ногой и продолжил. «Это же она решает, кому давать дары, а кому нет. Если она прописала судьбу Ародана такой, разве можно что-то изменить? Вы об этом не думали?» Ренфилл пристально посмотрел на Севира. «Я не тот человек, который переубедит вас, мой принц. Скажу только, что все, даже самые ужасные события, нужны миру. И чтобы понять их смысл, нам нужен Оракул. А зачем познавателям нужна Пейран? Вам еще рано знать», — отрезал лорд Ренфилл. Север с досадой вздохнул. Они не касались этой темы с того момента, как Ренфилл отослал вьюгу, но вопросы так и вились в голове. Что особенного в девчонке? Она ведь не единственная бесценная в мире. Север споткнулся. Опознаватели знают, что он приказал отрубить ей руку. Вдруг им нужна именно способность Лики открывать шкатулки. Может, стоило сказать, что теперь она не бесценная. Севир посмотрел в спину Ренфилла и закусил губу. Этот человек был готов отправиться на поиски Лики в одиночку, оставив заботы о безопасности принца кому-то из коллегии. Если бесценная для него дороже Куба, то стоит помалкивать, пока не придем в Ревну. Что бы Ренфилл ни говорил, Севир сомневался, так ли уж познавателям нужно его умение управлять Кубом. Как-то же они пользовались Оракулом столько лет. Город показался на рассвете. Острые шпили издалека походили на очень высокие деревья. Ревна по сравнению с Илассетом казалась крошечной и гораздо более молодой. Изначально столицей была другая крепость, что располагалась на берегу Оси, но ветвь росла все дальше на север, пока ее не остановил горный хребет, за которым начинались земли владыки. Город построили, когда между скалами существовал проход, но лет сто назад его уничтожила лавина, и прадед Виктара назвал столицей Ревну. Хотел ли он спрятать казну или сокровища ветви подальше, или наслаждаться уединением и здешними красотами, или все сразу, Север не знал. Они с Ренфеллом прошли через пару поселений. Местные косились на чужаков с подозрением. Вернулся страх, который довелось испытать на границе, когда приметы Севира огласили на всю площадь. Ренфелл поначалу держался чуть позади, но, заметив, что Севир постоянно оглядывается, поравнялся с ним и по-отечески приобнял. Север невольно замедлил шаг и только сейчас понял, что дыхание сбилось. Так спешил оказаться в городе, что чуть ли не бежал у всех на виду. «Нам туда», — Ренфелл кивнул на небольшую лавку, украшенную резной вывеской и фигурой волка у входа. Внутри пахло деревом и краской. Под ногами шелестяли опилки и стружка. Щуплый безымянный мужчина стоял спиной к двери. Он лишь искоса глянул на гостей и продолжил вырезать из крохотного брусочка игрушку. Ренфелл не спешил начинать разговор, лишь прошелся вдоль прилавка, сделав вид, что осматривает товар. На полках рядочками стояли солдаты, лучники, лошади и собаки, девчачьи куклы и совсем уж простые погремушки для малышей. «Вы хозяин?» «Ну я, кукольник мое прозвище», — Север обомлял. «Безымянный и хозяин лавки. Ничего себе порядки в шестой ветви. Головоломки, смотрю, не делаете?» «Спроса нет», — буркнул кукольник, не оторвавшись от дела. «Мелюзга нынче бестолковая. Ей все в войну играть хочется». Север не сдержался и громко чихнул. Кукольник бросил на него быстрый взгляд и договорил. «Брать что-нибудь будете или поглазеть зашли?» «Я, в общем-то, хотел сына к делу пристроить. Возьмете к себе?» «Мне работать на безымянную шваль?» Слова сорвались с языка, прежде чем кукольник успел ответить. Север даже не подумал подыграть Ренфеллу. Кукольник отложил игрушку, отряхнул руки и принялся собирать со стола инструменты, укладывая их в кожаный чехол. «Не в имени ценность человека, а в его деяниях. Для богини что-то не очень важны безымянные, раз одаривает она только нареченных», — возразил Север, закипяв сильнее. «И это странно, ведь у самой двуликой нет имени, малыш», — хмыкнул кукольник и повернулся к Ренфеллу. «Знаете старую пословицу? Имя глупца не высекут в камне, а безымянного барда прозовут мастером и будут помнить в веках». Север заметил, что рука Ренфелла лежит на рукояти кинжала, а кукольник не спешит убирать пальцы со скальпеля. Резко стало не по себе. «Если это секретная фраза, то почему оба так напряжены?» «Что он рассказал тебе?» — вдруг спросил Ренфелл. Кукольник хмыкнул. «Что убедить тебя сможет личная история?» На всякий случай он рассказал несколько. Вот первое. Однажды его сын пробрался в хранилище и поменял местами 300 шкатулок. Работа в мастерской встала на неделю, пока не сверили списки. А еще он так часто использовал свой дар на отце, что лишил его все-все довольно. Ренфелл шумно выдохнул, наконец расслабившись, и первым протянул руку. Посмеиваясь, кукольник поприветствовал обоих. Север ответил на рукопожатие машинально, так до конца и не поняв, что произошло. «Вы задержались. Бросили лошадей?» «Не только лошадей», — буркнул Ренфелл. «Вы думали, нас поймали?» «Были такие предположения. Он поэтому велел оставить в лавке безымянного?» «Так, по крайней мере, связной оставался бы вне досягаемости в юге». «Почему?» — подал голос Север, наконец очнувшийся от ступора. «Вьюга не может связываться с безымянными». Кукольник вывел их через заднюю дверь. Они прошмыгнули за домами к городской стене. Пришлось идти до третьих ворот, где кукольник быстро переговорил с караульным, и тайными путями их проводили в крепость Ревны. Север ожидал увидеть еще одно подтопленное убежище где-нибудь в подземелье, но в этот раз познаватели обосновались чуть ли не у всех на виду. «Вся северная часть крепости занята нашими людьми», — поведал кукольник, когда сменились караульные. «Мы собираем здесь оставшихся познавателей, бесценных хранителей веры. Кого-то мы смогли вывести, кого-то спрятали. Много погибших? Кукольник пожал плечами. Сложно сказать. Но могу посчитать, сколько осталось. Сейчас вместе с вами здесь 57 человек. Ренфилл не изменился в лице, но Север заметил, как познаватель сжал кулаки. К великому разочарованию они прошли мимо как обеденного зала, так и гостевых комнат и сразу направились на собрание членов коллегии. По пути Ренфилл поприветствовал знакомых, с кем-то обнялся, с кем-то перемолвился парой слов. Север старался не слушать. Он все глубже погружался в собственные мысли. Что сказать Виктару? Да и здесь ли он? Тему про Пейран опять поднимут. И что грязевые хляби делать с Оракулом? Что, если у меня не получится? Из транса его вывели сдавленный голос и звон посуды. Север подпрыгнул, будто вертявшийся на полу под нос мог укусить, а затем увидел двух девчонок. Первая, рослая, с уродливым шрамом на лице, вытаращилась с нескрываемой злобой. Вторая же была испугана настолько, что на милом личике не осталось ни кровинки. Север подумал, что уже видел подобный страх, и тут же вспомнил эту девчонку. Из головы до пят покрылся липким потом. «Ты та послушница», — промямлил Север, не в силах поверить глазам. «Её зовут Микаэла. Мог бы и запомнить имя человека, которого отправил на смерть», — рявкнула девчонка со шрамом, спрятав послушницу себя за спину. «Ренфилл, зачем ты привел его?» «Север, познакомься, это Анжела, наш анатом», — ровно произнес Ренфилл. «Анжела, принц Север будет управлять Оракулом». Та поджала губы. «Он?» Микаэла выглянула из-за Анжелы. «Вы знаете, что он велел сделать? Знаете, ведь так? Тогда почему он? Почему именно он?» Север молчал. Что он мог сделать? Извиниться? «Потому что так задумано Двуликой. Идем, Анжела, нас всех ждут на собрании». Анжела обняла подругу на прощание и быстрым шагом пронеслась мимо. Ренфилл поспешно дал ей пройти. Вздохнул и повел Севира дальше. Микаэла ошарашенно помолчала секунду, а потом стала кричать вслед. «И ему ничего за это не будет? Он приказал убить меня, подонок! Двуликая правильно сделала, что лишила тебя дара. Ты и имени недостоин. Ты жить недостоин!» Двери за Севиром закрылись, и визгливые крики Микаэлы стихли. Помещение оказалось тайной молельной. Наверное, только посмотрев на крепость сверху, можно было увидеть спрятанный за высокими стенами и башнями стеклянный купол с витиеватым рисунком из мармела. Золотые прожилки спускались по белым колоннам до мозаичного пола, едва заметным мерцанием освещая лица собравшихся в молельной людей. Первым Север увидел принца Виктара. Тот прислонился к колонне, скрестив руки на груди, и сухо поприветствовал вошедших. «Лорд Ренфилл! Анжела, принц Север, добро пожаловать!» В уме пролетели строчки нарушенных правил этикета. Виктар не посмотрел Северу в глаза, не пожал ему руку, не представил, как подобает, и при перечислении гостей поставил его имя последним. В иные времена этого хватило бы, чтобы востребовать с шестой ветви дары в качестве извинений. Север через силу чуть склонил голову. «Принц Виктар, благодарю за оказанный прием». Виктар изогнул бровь и отлип от стены. «Оставь эти церемонии, Север. Итак, все присутствующие так или иначе работали с Оракулом. Подмастерья Бун и Фин». Двое крепких парней с кислыми минами кивнули Севиру. Оба казались старше него лет на 10 и носили очки в толстых оправах. Братьев можно было отличить друг от друга только по шрамам на руках и лицах. Близнецы разобрали и перевезли Оракул из седьмой ветви сюда. Орвилл, которого, как я полагаю, ты знаешь, наш писарь, конспектировал предсказания. Север с трудом узнал тюремщика. От прежнего образа у Орвилла осталась разве что седая борода. Вместо сутулого старичка в поношенных тряпках перед Севиром стоял высокий статный мужчина в красивой дорогой мантии. «Проклятие, сидел у меня под самым носом. И спрашивается, зачем познавателям свой человек в дворцовой темнице?» Мес, как и я, логик. Наша задача — расшифровывать видения, находить людей с предсказаний, распознавать места и время грядущих событий и передавать сведения остальным членам коллегии. Чаще всего через лорда Ренфилла, благодаря дару которого это получалось сделать мгновенно. Теперь мы такой возможности лишены? Временно, — кивнул Ренфилл. Вьюга вернется. Когда же? И где она сейчас? Не ранее, чем через 2 недели. Максимум через месяц, я надеюсь. Сейчас она в 7-й ветви и, скорее всего, в ближайшие дни может направиться сюда. Вы уверены? Может, ее уже убили? — спросил Севир. Я бы почувствовал. И как же? Я бы умер, — пожал плечами Ренфилл. А она здесь зачем? Севир кивнул на Анжелу и тут же прикусил язык, но было поздно. От волнения слова вырывались быстрее, чем Севир успевал их обдумать. Он почувствовал на себе взгляды всех присутствующих и залился краской. Анжела закатила глаза и снисходительно пояснила. Я прослежу, чтобы ты не спятил и не сдох. От чего? Виктор в первый раз за встречу взглянул на Севира. Видения оракула могут быть шокирующими. А если не рассчитать силы, можно получить кровоизлияние в мозг. Мес пытался занять место предыдущего хранителя и многому научился, но освоить оракул не смог. Я бы рад заменить тебя, Севир, но нам просто некем. К тому же лорд Ренфилл заверил, что ты справляешься с кубом. «Неужели? А предупредить нельзя было?» — обратился Севир к Ренфиллу. «Что это изменило бы? Я в любом случае доставил бы вас в Ревну». «Я мог, ну, не знаю, отказаться. И через несколько часов вас бы убили. И тогда я притащил бы сюда ваш труп». Севир опешил. «Ну зачем такие сложности? Подарили бы труп отрицателям или варварам». Ренфилл и Виктор переглянулись, что совершенно не понравилось Севиру. Какие у них еще тайны? Но тут его посетила другая мысль. «И, кстати, а что, если я умру, развлекаясь с вашим оракулом, и заберу с собой куб? Об этом вы не подумали?» Он запнулся и отступил от Ренфилла. Теперь все присутствующие, даже Анжела, смотрели с сочувствием. «Вы хотите забрать мое имя?» — затараторил в панике Севир. «Чтобы оторвать от меня куб, а потом убить, чтобы не рисковать. Ведь если кто-то вернет мне имя, то шкатулка снова будет моей». Анжела и близнецы прыснули со смеху. Виктор закатил глаза, а Ренфилл и Орвилл одинаково покачали головами. Севир еле сдерживался, чтобы не выбежать за дверь. «В этом нет смысла», — буркнул Месс. «Можно я объясню?» — вызвалась Анжела и после кивка Виктора продолжила. «Оракул не слушается безымянных, поэтому имя останется при тебе. И поскольку, как уже сказал принц Виктор, заменить тебя некем, значит, мы сделаем все, чтобы ты остался жив. Да и потерять контроль над шкатулкой в данной ситуации страшнее, чем вовсе потерять ее. Если оракул без куба бесполезен, то куб в руках отрицателей поставит точку в нашей борьбе. Еще вопросы? А если меня возьмут в плен? Надеюсь, у тебя хватит мужества сделать все, чтобы куб не достался никому. Довольно разговоров. Бун, Фин, принесите оракул». Близнецы отлипли от колонны и удалились в боковую комнату. Послышался скрип колес, и братья выкатили оракул. Он представлял из себя 6 зеркал высотой в человеческий рост, стоящих в форме пчелиной соты. Близнецы сняли оракул с тележки и поместили под лучи света. Месс и Виктор тем временем пододвинули к дару подиум с лестницей, куда забрались остальные члены коллегии, чтобы наблюдать за процессом сверху. Бун толкнул одно из зеркал, и оно повернулось, дав возможность войти. Север на ватных ногах подошел к дару и с опаской заглянул в проем. Основание оракула тоже оказалось зеркальным, как и стоящий в центре странный столбик. «Да заходи уже», — нетерпеливо велел Бун. «Места хватило бы для троих, едва ли больше». Севир шагнул внутрь, Бун пропустил вперед Анжелу и закрыл за собой зеркало. «Доставай шкатулку, Севир», — велел Виктор. Стоило кубу появиться, как он вырвался из пальцев и мгновенно исчез внутри центральной опоры. Финн наверху свесился через перила и возмущенно воскликнул. «Замечательно! А мы разбирали его столько дней!» «И ночей», — пробурчал Бун. «Я не понимаю», — сказал Севир пораженно. «Как эта громадина могла поместиться внутри куба?» «Хороший вопрос», — отозвался Ренфелл. «А ведь должен быть способ свернуть оракул в шкатулку». «Сможете разобраться, мисс Финн?» — спросил Виктор. «Не думаю, что это делалось вручную», — сказал Месс. «Мы нашли только механизм для извлечения куба. Все остальное отсоединили силой», — подтвердил Финн. «Но раньше у нас и не было настоящего владельца шкатулки. Может, это не так сложно, как кажется? Я предлагаю поэкспериментировать вечером». «Хорошо. Севир, попробуй использовать оракул. Положи руки на основание и посмотри в одно из зеркал». «Вот», — Анжела протянула Севиру закупоренную склянку, — «выпей». «Что это?» «Отвар сонной травы. Предыдущим провидцам он помогал расслабиться. Еще он убережет от, ну, знаешь, неприятных ощущений, головной боли, слабости и тошноты». Севир почувствовал, что заливается краской. Можно было ничего не говорить и просто выпить. Но если вдруг ему понадобится помощь анатома, тому следует знать правду. «Не поможет». «Да не бойся, сонная трава безвредна», — Анжела снисходительно улыбнулась. Север бросил взгляд на познавателей, которые наблюдали за всем сверху, и обреченно признался. «Дело не в этом. В последний раз, когда я ее использовал, для снятия боли едва хватило 27 капель. И не отвара, а чистого сока. Убери. Я и так справлюсь». Анжела хлопнула ресницами и со смущением убрала склянку в карман. Севир поскорее шагнул к центру оракула и положил обе ладони на опору. Все вокруг исчезло. Севир очутился в пустоте, где единственным источником света был зеркальный куб в руках. Он вращался так быстро, что казался маленьким солнцем. Тишина оглушала, давила на уши. Севир не услышал даже собственного дыхания. «Как выбраться? Что делать? Как управлять этой штукой? Двуликая, помоги!» Внезапно, всего на мгновение, перед внутренним взором возник образ. Север попытался вызвать видение снова, но ничего не вышло. «Думай, что ты сделал, думай!» «Видение тебе показывала шкатулка, а оракул — это зеркало. Что, если он только отражает видение? А если попробовать вообразить себе что-то?» Мысли путались, как в бреду. «Да уж, Ренфилл, принц прекрасно справляется со шкатулкой. Неужели так сложно дать чуть больше инструкций? Кто-то же, небось, помогал вам научиться пользоваться вьюгой?» «Вьюга. Где она? Двуликая, помоги!» Седьмая ветвь. Пустыня. Эльтун. Водяной столб пронзает небеса. Двуликая. Лика. Лика Пейран. Севера толкнула в грудь. Пустота содрогнулась. Вдруг показались зеркала. Теперь они стали гигантскими, каждое словно отдельное небо с тысячами звезд, и в них отражались события. Севир вертел головой, пытаясь увидеть их все. Одни далекие, темные, страшные, нечеткие, будто смазанные неловким движением художника, другие яркие. Севир смотрел в них, пытаясь разглядеть незнакомые лица, пока не понял, что все это несущественные вероятности. Движения людей сменялись быстро, картинки дергались. Вот кто-то, рыжеволосый парень с безумным взглядом, споткнулся, а вот он же все-таки устоял на ногах. Или женщина замахивается кнутом. Нет, не кнутом, ножом. И еще сотни незначительных деталей. «Мне это не нужно. Покажи важное, покажи точно, что будет. Покажи самую важную вероятность, двуликая, покажи!» Зеркала разбились. Тысячи осколков пронеслись перед лицом Севира, чтобы сложиться в одну невероятную картину. Сияющее желтое солнце, обрамляет светом фигуру женщины с двумя кинжалами в руках. Ветер треплет ее черные волосы, а лезвия, как клыки свирепого зверя, разрезают небо, оставляя за собой кровавый след. И издалека громом несется ревущий многоголосый крик, который сбивает Севира с ног. «Севир, Севир, Севир, очнись, очнись, кому говорю! Бун, держи его голову! Ренфилл, ноги! Севир, открой глаза!» Но он не слушал. Увиденное разрывало разум на части. Хотелось выскользнуть из собственной кожи. И все, что мог делать принц третьей ветви, — это кричать.